Здравствуйте, Валентина Петровна. Откройте окно, я к вам жить пришел. Откройте окно, я к вам по веревке залезу. Я к вам жить пришел с вещами. Да я не приглашала. Ну, я уже пришел, я вам тортик принес. Да спасибо, кушай на здоровье. Ну, я вам подарочек принес. Да? Тортик и букет цветов, да. Откройте, пожалуйста, окно, мне жить негде. Я бездомных не приглашала. Ну, пожалуйста, откройте. А, или давайте дверь откройте, я там, я проберусь к вам, буду у вас жить в комнате. Чего? Я говорю, у вас в комнате жить буду. Да? Да. Мне квартирка нужна. И мне нужна еще одна для дочки, она замуж выходит. Ну вот, я буду у тебя жить вместо дочки. Угу. Можно так сделать, да? Да нет, не получится. Ну, я хочу к вам пролезть. Пролезть? Да, и украсть у вас бриллианты. Которых нет. Я не дура, чтобы бриллианты какие-то перед смертью держать в доме. А я еще деньги стырю. Да деньги-то мы от пенсии до пенсии. Какие, блядь, деньги? А можно к вам на день рождения потом прийти? Да нет, не приглашаю. Ну, а если я просто букет цветов поставлю под дверью, вам позвоню и уйду? Ну, букет оставь, я подберу, а в дом не пущу. А почему? Ну, я жить хочу у вас. Да что ты. Да. Мало ли чего хочу. Я тоже хочу. Жить так, как живет Путин, Медведев. Тоже хочу. А вы коммунистка? Пожить. Вы коммунистка? Чего? Вы коммунистка? Не поняла. Я говорю, вы коммунистка? Какой экономист? Вы коммунистка. Коммунистка? Да. Нет, беспартийная. А вы раньше где работали? У Брежнева, да? Да. Не у Брежнева, а на Брежнева работала. А где работали? В печати. Он творил труды, а я их обрабатывала. О, это очень сложная работа. Очень. А это он вам квартирку дал, да? Да. Не то, что он дал, а учли, что на него работала, значит, заслужила и дали. А, ну и теперь вы ее мне подарите, да? Да нет, у меня родных дохуя и больше. Ну я аферист. Я аферюга. Что, я аферистов снабжаю, что ли? Да, я аферюга. Ты видел, чтоб старухи аферистов снабжали? На улице. Много раз видел. Да? Как квартиру дарят? Да. У меня есть банда аферистов. Вот там и промышляй. Ну, дайте квартирку, пожалуйста, пожить. Да, ты мне дай свою. А у меня нет квартирки, я бездомный. Да ты 218-й, ебёная мать, у вас трехкомнатная. Да у бабки однокомнатная. Куда ж вам пизду больше? Да у матери однокомнатной, которая вас не знать не хочет. Ну да, я из 218. У вас три квартиры. Две однокомнатных, одна трехкомнатная. Вам трех квартир мало? Да, мне жить негде. А? Мне жить негде. Три квартиры и негде жить. Да. У бабки квартира однокомнатная. Она в гости к вам ходит из своей квартиры к вам. Ну так. Мать, которая с вами не живет, у нее однокомнатная, которая с отцом не живет. Да. Вот две квартиры, и ваша трехкомнатная. Три квартиры, ребенок, мать, и все тебе мало. Ну мне жить негде. Да? Меня выгнали из квартиры. Не имеет права. А это меня выгнали. Мне сказали, чтобы я у вас пожил. Меня попросили, чтобы я у вас квартирку взял ненадолго пожить. А потом я обратно поеду, к ним приеду, ну, в 218-ю, к себе домой. Угу. Ну и мы слышали. Что ж думаешь, в моей квартире дураки, что ли, проживают, чтобы всех принимать? Ну, дура. Дураки, дура, одно и то же. Ну, в принципе, да. Так вы меня пустите к себе пожить? Я еще не охуела. Ну, пожалуйста, пустите. Откройте мне дверь. Хуй тебе. Открой дверь. Да, если откроет, то кислотой пиздану. Пожалуйста, открой дверь, Валентина Петровна. Ну, на окно, я через окно. Ну, вот Леся, я веревку обрежу и нахуй полетишь. На, вон, перережу веревку. Нет, тогда лучше дверь откройте. Угу. Открой дверь. Склала, съебена мать. Открой дверь. Хуй тебе. Ну, открой дверь. С участковым дело будешь иметь. Я напишу на вас, что покоя нет. Он вам покажет, ебена мать. Знаешь, какой, говорят, у нас участковый? Расхуячивает, будь здоров, всех подряд. А он откроет вам дверь? Я сказала, с участковым дело будешь иметь. Ну, он вам откроет дверь, да, чтобы я к вам зашел пожить у вас? Да пошел ты нахуй. Ну, открой дверь. Хуй тебе. Ну, открой. Иди нахуй, блядь такая.